Глава четвертая. Нежданно-негаданно вывалившись из пространственно-временной аномалии в чудный, совершенно очаровательный лондонский денек, Форд с Артуром совершили довольно жесткую посадку на безупречный газон площадки Лордс. Публика разразилась аплодисментами, и хотя они предназначались не нашим путешественникам, те машинально склонили головы, и слава богу, ибо маленький красный и тяжелый мяч, истинный виновник овации, просвистел в считанных миллиметрах над макушкой Артура. Один из зрителей в толпе упал. Форд с Артуром поспешили броситься на землю, которая, казалось, ужасно быстро вертелась вокруг них. «Что это было?» — вымолвил Артур. «Что-то красное». «Где мы?» «На чем-то зеленом». «Формы и контуры», — пробормотал Артур. «Дайте мне формы и контуры». Аплодисменты в скорости перешли в изумленные ахи и робкие смешки. Сотни людей никак не могли решить, верить ли своим глазам. «Ваш, что ли, диван?» — раздалось сверху. «Что это было?» — шепотом спросил Форд. Артур поднял глаза. «Что-то синее». «Какой формы?» — вопросил Форд. Артур посмотрел еще раз. «Оно имеет, — прошептал он Форду, серьезно наморщив лоб, — форму полисмена». Еще некоторое время они лежали на газоне, скорбно хмурясь. Но тут синее полисменообразное нечто тронуло их обоих за плечи. «Давайте, вы двое, — сказала нечто, — пройдемте». При этих словах Артура точно пчела ужалила. Он вскочил на ноги, точно услышавший телефонный звонок писатель, и обвел ошалелым взглядом окрестный пейзаж, внезапно сложившийся в удивительно привычную картину. «Откуда вы это взяли?» — заорал он на полисменообразное. «Что вы сказали?» — пробормотала ошарашенная полисменообразная. «Это же крикетная площадка Лордс, верно?» — возопил Артур. «Где вы ее нашли и как сюда переместили?» «По-моему», — добавил он, потирая лоб, — «мне надо успокоиться». И, плюхнувшись на колени перед Фордом, прошипел. «Это полисмен. Что делать?» Форд пожал плечами. «А что ты предлагаешь?» «Скажи мне», — попросил Артур, — «что все последние 5 лет приснились мне во сне». Форд, еще раз пожав плечами, исполнил требуемое. «Все последние 5 лет приснились тебе во сне». Артур встал. «Все в ажуре, офицер», — заявил он. «Все последние 5 лет приснились мне во сне. Спросите у него», — добавил он, указывая на Форда. «Он мне тоже снился». Произнеся эту речь, Артур побрел к краю поля, отряхивая халат. Но тут же, заметив, что отряхивает именно халат, застыл как вкопанный. Затем, выпучив глаза, бросился к полисмену с воплем. «Тогда почему я так одет?» И, упав на траву, забился в судорогах. Форд только покачал головой. «Ему что-то не везло последние 2 миллиона лет», — пояснил он полисмену. Вдвоем они взвалили Артура на диван и унесли с поля, причем неожиданное исчезновение дивана на полдороги задержало их совсем ненадолго. Реакция публики, точнее, реакции, были многообразными и различными. Большинство зрителей, будучи не в силах выдержать этого зрелища, зажмурили глаза и переключились на слушание радиотрансляции. «Любопытное происшествие, Брайан», — сказал один радиокомментатор другому. «По-моему, никаких загадочных материализаций на поле не было может, их вообще еще ни разу не было, ты не помнишь?» «А Эдж Бастон 1932 года?» «А, ну и что же там стряслось?» «Питер, если я не ошибаюсь, Кантер играл против Уилсокса и шел в нападение со стороны павильона, когда вдруг напрямик через площадку пробежал зритель». Первый комментатор призадумался. «Да», — промолвил он наконец. «Да, но в чем тут загадочность? Он ведь не материализовался в подлинном смысле слова, просто пробежал». «Да, ты прав. И все же он утверждал, что видел, как нечто материализовалось на площадке». «Серьезно?» «Да. По-моему, это было животное из семейства аллигаторов». «Ха! А кто-нибудь еще его заметил?» «По-видимому, нет. А от этого субъекта никому не удалось добиться подробностей, поэтому поиски были весьма поверхностными». «А что стало со зрителем?» «По-моему, кто-то вызвался угостить его обедом, но тот пояснил, что уже отобедал и довольно плотно, поэтому вопрос был замят, и Уорвикшир победил с перевесом в 3 калитки». «Не слишком похоже на наш случай». «Тем, кто только что настроился на нашу волну, будет любопытно знать, что 2 человека, двое довольно неряшливо одетых мужчин и самый настоящий диван, Честерфильдский, по-моему, да, Честерфильдский, только что материализовались тут у нас посреди крикетной площадки Лордс. Но не думаю, что с дурными намерениями. Они вели себя очень мирно. Извини, Питер, я тебя перебью. Диван только что исчез». «Диван исчез. Что ж, одной загадкой меньше. И все же этот случай войдет в анналы истории, тем более что он произошел в столь драматический момент, когда Англии не хватает до победы только 28 перебежек. Пришельцы покидают площадку в сопровождении офицера полиции, и, по-моему, все входит в привычное русло, и игра сейчас возобновится». «Ну-с, сэр», — сказал полицейский после того, как они пробрались сквозь обуенную любопытством толпу и уложили умиротворенного, бездвижного Артура на одеяло. «Теперь вы мне, возможно, соизволите сообщить, кто вы такие, откуда взялись и что хотели сказать этим балаганам». Форд уставился себе под ноги, точно заимствуя у земли твердость духа. Затем, вскинув голову, ответил полицейскому взглядом, в который было вложено все напряжение каждого дюйма из 600 световых лет, разделяющих землю и отчизну Форда, окрестности Бетельгейзе. «Отлично», — проговорил Форд очень тихо, — «я вам расскажу». «Да-да, хорошо, это не обязательно», — поспешно заявил полисмен. «Только постарайтесь, чтобы такого, этого, больше не было». Полисмен развернулся и побрел искать кого-нибудь, кто был бы не из Бетельгейзе. К счастью, таких тут хватало. Душа Артура летала вокруг его тела кругами и мялась, не испытывая особенного желания войти. С этим вместилищем у нее были связаны не самые лучшие воспоминания, и все же она медленно, опасливо забралась в него и заняла свое привычное место. Артур приподнялся на локтях. «Где я?» «На крикетной площадке Лордс», — сообщил Форд. «Классно», — молвил Артур, — и его душа выпорхнула наружу перевести дух. Тело Артура безвольно плюхнулось обратно на траву. 10 минут спустя он уже горбился над чашкой чая под тентом летнего буфета, и на его осунувшееся лицо постепенно возвращался румянец. — «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Форд. — «Я дома», — хрипло буркнул Артур. Прикрыв глаза, он жадно вдыхал пар, поднимающийся над чашкой чая, словно это был не чай, а... Но в данном случае, с точки зрения Артура, вся прелесть именно в том и состояла, что это был чай. «Я дома», — твердил он, — «дома! Это Англия! Сегодня! Сегодня кошмару конец!» Он вновь раскрыл глаза и блаженно улыбнулся. «Мое место здесь», — сказал он умиленным шепотом. «Я считаю своим долгом предупредить тебя о 2 вещах», — заявил Форд, пододвинув к Артуру газету «Гардиан». «Я дома», — повторил Артур. «Безусловно», — согласился Форд. «Во-первых», — сказал он, тыча пальцем в угол газеты, где значилась дата, — «через 2 дня земля будет взорвана». «Я дома», — шептал Артур. «Чай», — произнес он. «Крикет», — добавил он с нежностью. «Стриженные газоны, деревянные скамейки, белые полотняные пиджаки, пиво в банках». Медленно-медленно его взгляд сфокусировался на газете. Слегка нахмурившись, он склонил голову на бок. «Я этот номер уже видел», — проговорил он. Его взгляд неспешно подполз к дате, по которой Форд лениво постукивал пальцем.